А сегодня, спрашивая ее о том, кто приглашен на вечеринку, он на самом деле хотел узнать только одно, приглашен ли Брайан. А, возможно, еще и не порвала ли она с ним. На самом деле, да, порвала. Хотя и не была полностью уверена в отношении к происшедшему Брайана. С момента их разрыва Брайан несколько раз звонил ей. Психотерапевт оценил поведение Уэса как вполне нормальное. И Дэнс понимала, что с течением времени справится с проблемой, если проявит необходимое терпение и твердость. Однако самое важное состояло в том, чтобы не позволить сыну управлять ею. В конце концов, она решила, что проявила недостаточно терпения и твердости. Поэтому 2 недели назад Кэтрин порвала с Брайаном, тактично объяснив ему, что прошло еще очень мало времени с того момента, как погиб ее муж, и что она еще не готова. Брайан был расстроен, но принял ее слова достойно. Никаких взаимных колкостей при расставании. Хотя, собственно, последние точки в отношениях они не поставили. Подождем еще немного. По правде говоря, Кэтрин разрыв принес облегчение. Она решила, что ей не стоит в данный момент осложнять себе жизнь из-за какой-то мимолетной интрижки. Тем не менее, ей было приятно слышать, что Брайан продолжает ей звонить, и порой Кэтрин по нему даже скучала. Везя в тележке вино на палубу, она увидела рядом с Мэгги отца. Он держал в руках раскрытую книгу и показывал на изображение глубоководной светящейся рыбы. «Эй, Мэкс, выглядит очень аппетитно!» — крикнула она. «С днем рождения, папа!» И Кэтрин обняла его. «Спасибо, дорогая!» Дэнс расставила тарелки, положила пиво в холодильник, а потом прошла на кухню и там вытащила мобильник. Вначале позвонила Ти-Джею, потом Коронеу. «Ничего нового!» Никакого продвижения в поисках Пелла, никаких сведений об исчезнувшем Форде, никого с паролями Нимью или Эллисон, никаких отелей, мотелей и пансионов, в которых могли бы остановиться Пелл и его сообщница. Она хотела позвонить еще и Уинстону Келлогу, подумав, что тот может постесняться, прийти на вечеринку, но потом решила не звонить. Зачем принуждать человека? Дэнс вернулась на палубу, помогла матери с едой, поздоровалась с соседями, Томом и Сарой Барбер, которые принесли с собой вино, подарок, и привели своего долговязого пса непонятной породы по кличке Фолти. «Мам, ну пожалуйста!» — прогнусавила Мэгги, и Дэнс сразу поняла намек. «Хорошо, хорошо, освободи их из собачьей тюрьмы!» Мэгги выпустила Пэтси и Дилана из их заточения в спальне, и все три пса галопом бросились во двор, сбивая с ног друг друга и тщательно обнюхивая все новое. Через несколько минут на палубе появилась еще одна пара. 40-летний Стивен Кахилл в вельветовых слаксах и с длинным хвостом сидеющих волос мог бы стать прекрасной моделью для Биркенстока, обувная фирма. Внешность его жены, Мартины Кристиансен, представляла полнейший контраст с ее фамилией. Она была роскошной, знойной брюнеткой. Взглянув на нее, вы бы решили, что в ее жилах течет испанская или мексиканская кровь, а на самом деле ее предки жили в этих местах значительно раньше первых калифорнийских поселенцев. В ней текла кровь индейцев Ахлоне, представлявших собой группу слабо связанных друг с другом небольших племен, занимавшихся охотой и собирательством на территории от Биг-Сэр до залива Сан-Франциско. В течение многих столетий, а возможно и тысячелетий, они были единственными обитателями калифорнийского региона. Несколько лет назад Кэтрин встретила Мартину на концерте в колледже в Монтерее. Концерт устраивался в продолжении традиции знаменитого монтерейского фестиваля музыки в стиле фолк, на котором на западном побережье в 1965 году впервые появился Боб Дилан. Несколькими годами позже он превратился в еще более знаменитый монтерейский поп-фестиваль, на котором свой путь к мировой известности начали Джимми Хендрикс и Дженнис Джоплин. Концерт, где встретились Кэтрин и Мартина, был менее значительным культурным событием, чем его предшественники. Но в личностном плане для обеих он оказался еще более важным. Женщины мгновенно подружились и еще долго после окончания последнего отделения болтали о музыке. Вскоре они стали очень близкими подругами. Именно Мартина буквально не отходила от Кэтрин в первые дни после гибели Билла. Она сделала все, что было в ее силах, чтобы не позволить своей подруге полностью уйти в обманчивый соблазн вдовьего уединения. В то время как некоторые люди в ту пору избегали ее, а другие, к примеру, мать, осыпали неумеренными словами сочувствия, Мартина попыталась отвлечь Кэтрин от ее горя. Она шутила, спорила, устраивала бесчисленные провокации, Несмотря на состояние Дэнс в те дни, на ее тогдашнюю замкнутость,